Слово в неделю 29 по Пятидесятнице Филарета митрополита Московского. Един же от них, видев, яко исцеле, возвратися со гласом велием, славя Бога. Лука, 17 глава, 15 стих. Слова сии принадлежат евангельскому повествованию об одном из человеколюбивых деяний Христа Спасителя, об исцелении 10 прокаженных. Мы часто слышим сие повествование на молебных пениях. Ныне также представляется оно нашему благовейному вниманию, а следственно и назидательному размышлению. Христос Спаситель даровал здравие 10 больным проказою. Проказа была болезнь тяжкая, часто заразительная, нечистая. По закону Моисееву, прикоснувшийся к больному проказою, признаваем был нечистым и подвергался обрядам очищения. Может быть, сей закон постановлен был как средство против заразы, а может быть, он указывал и на происхождение проказы от нравственной нечистоты. В самом деле, мы видим в священных повествованиях, что Мариам за мятеж против Моисея, Гиезий за корыстный обман от имени пророка, Озия за святотатственное вторжение в священническую должность мгновенно поражены были проказою. Прокаженные были люди, отверженные от общества и сопребывания других людей. Почему евангельские 10 прокаженных и встретили Господа не в доме, не в селении, но пред вступлением его в селение, входящую Иисусове в некую весь и, не смея приблизиться, старша издалеча? Вот каким людям не отказал он в благотворении. Взирай на сия, христианин, и учись у твоего божественного наставника не отвращаться от бедного или бедствующего, потому что его бедность или бедствие бывают иногда очень неблагообразны. И не стесняйся, если отверзающий может быть сам виною своего бедствия. Требует размышлений и образ исцеления, дарованного 10 прокаженным. Когда они воплем, Иисусе наставниче помилуйный, очевидно просили себе исцеления, он не отказал им онном, но и не обещал им онного, а только сказал: «Шедше, покажитеся священником». Что же это значило? Это было примечание к Моисееву закону, который повелевал прокаженному являться к священнику для определения действительности болезни и действительного выздоровления и принесения за выздоровевшего от проказы жертвы очистительной и благодарственной. Итак, Христос Спаситель, отсылая прокаженных к священникам и в церковь, через сие хотел, во-первых, уклониться от славы человеческой, потому что исцеление в всем случае должно было последовать не при многолюдстве ввиду целого селения, но в уединении на пути. Во-вторых, побудить их к исполнению обязанностей церковных и богослужебных. В-третьих, возвести умы и сердца их к Богу, дабы в нем видели источник всякого блага и благодеяния, и ему за все воздавали славу. «Внимай всему, христианин, и поучайся у твоего божественного наставника. В благотворении любить сокровенность, а не гласность, искать не своей, а Божьей славы. Когда дело твоего человеколюбия и щедрости умягчает перед тобою сердце облагодетельствованного, пользуйся сим случаем сделать ему еще большее благодеяние, возбудить или усилить в нем чувствование веры и благочестия, возвысить его к благодарению, любви и прославлению Верховного Благодетеля Бога». В числе 10 прокаженных удостоен был чудесного исцеления самарянин. Сим наименованием означались люди, отпадшие от православия Ветхозаветной Церкви, совершавшие богослужение не в благословенном Иерусалимском, а в ином неблагословенном храме, отвергавшие большую часть пророческих писаний, хвалившиеся как будто священную древностью колодезем, из которого пил патриарх Яков и скоты его, то есть скот. Господь обличает их и в незнании истинной веры, вы кланяетесь его же невесте. Но и чуждого церкви не отчуждил глава церкви от благодеяния телесного, и последствия показывают, что благодеяние не утеряно. Самарянин, конечно, не остался самарянином, когда по исцелении к обличителю самарян возвратился, согласен велием, славя Бога, и паде ниц при ногу его, хвалу ему воздая. Познай из всего, христианин, что область человеколюбивой благотворительности простирается не только до пределов церкви, но и далее. Учись у апостола делать доброе ко всем, паче же пресным в вере. Галатам 6 глава 10 стих. Учись у Христа и непресных в вере привлекать к ней благотворением. Самое привлекательное выражение правы веры есть добродетель. Доброжелательное сердце убедительнее проповедует истину заблуждающему, нежели любопрительный ум. Из числа 10 прокаженных, получивших исцеление, оказалось 9 неблагодарных. Всеведущий целитель видел неблагодарность прежде, нежели совершил исцеление, однако не удержался благотворения и по совершении не раскаивался. Кротко изъявил он удивление не о том, что не благодарят видимого благодетеля, но о том, что не дают славы Богу. «Како не обретошеся, возвращеся дати славу Богу». Неблагодарность есть нечувствие души, неестественное в природе не только человека, но и бессловесных, насаждено расположение к благодарности. Лев, которого преподобный Герасим избавил от болезненного страдания, вынув у него из лапы занозу, ощутил к своему благодетелю такую привязанность, что служила ему во всю остальную жизнь его, и по смерти его от печали по нем умер на его могиле. Ну что же, если другой поступает не по природе, неужели посему ты, сын благодати, решишься поступать не по благодати? Неужели удержишь руку твою от благотворения, потому что испытал или предвидишь неблагодарность? Вспомни твоего Спасителя, который, хотя видел пред собой 9 неблагодарных против одного благодарного, не удержался от благотворения всем. Не унижай достоинство благотворения желанием благодарности, как платы. Не уменьшай радости благотворения мыслью о неблагодарности, которая не причиняет ущерба благотворению. Доброе творящее, да не стужаемся во время свое позднем, не ослабеющее. Галатам, 9 глава, 9 стих. Аминь.